Духовное просвещение под заголовок. Турецкое иго отозвалось очень тяжело на духовном просвещении православных греков. Уничтожены были во время завоевания школы, библиотеки, древние рукописи, ученые, богословские труды и тому подобное. Сама жизнь под игом не давала долгое время возможности заниматься народу. С другой стороны, высшее духовенство занято было больше интригами и мало заботилось о просвещении. Турецкое правительство вообще к просвещению относилось отрицательно, тем более к христианскому. Но постепенно нужда в просвещении понята была иерархией. Необходимо было подготовлять просвещенное духовенство, и нужны были образованные люди для ограждения православия от пропаганды католиков и протестантов. Стали создаваться греками школы, низшие и высшие. В первых обучали грамоте и знакомили с богослужебными книгами и употреблением их в церкви. В них готовили священнослужителей и клириков. Обучение происходило в церкви или в доме священника, иногда под открытым небом. Учителями были священники церкви, при которой была школа, или монахи. Разделения на классы не было. Высшие школы отличались только более обширным курсом обучения. Не было ничего похожего на современные средние учебные заведения. Учителя набирались из людей, известных своей ученостью, с назначением им иногда определенного содержания. Учениками нередко бывали клирики и монахи даже в зрелом возрасте. Общее образование заключалось по преимуществу в изучении греческих писателей. Богословие изучалось по системе преподобного Иоанна Дамаскина. Точное изложение православной веры. Курс вообще был не обширный, число учеников ограниченное. Школы были бедны. Известны были высшие школы, патриаршая в Константинополе, Янинская, Москопольская в Албании, Патмосская, Афонская и другие. Страница 89. Патриаршая школа была основана вскоре после падения Константинополя патриархом Геннадием. В ней получили первоначальное образование просвещенные патриархи Максим Философ и Еремия II. Школа никогда не была в цветущем состоянии. Школа в Янине основана во второй половине XVII века. В свое время славилась. В конце XVII века учителем в ней был Милети, впоследствии митрополит Афинский, автор церковной истории. В XVIII веке в ней учительствовал знаменитый Евгений Булгарис, ученый, оказавший большую услугу греческому просвещению переводом на греческий язык лучших руководств по богословию и другим наукам. Впоследствии он был в России епископом славянским и херсонским. Москопольская школа, основанная в конце XVII, в XVIII веке, называлась даже Академией. В конце XIX века она была уничтожена турками вместе с городом. Патмосская школа основана была в 1711 году ученым иеромонахом Макарием. Русский паломник Барский с восторгом описывает учительскую деятельность Макария и говорит, что к нему сходились ученики со всех островов и даже из Константинополя, и что он воспитал много премудрых и искусных мужей из мирян и духовенства. Но после Макария школа эта ничем не славилась. Афонская школа была основана в 1753 году в Атопецком монастыре патриархом Кириллом V при содействии духовенства и мирян. Предполагалось, что в школе смогут заниматься 500 учеников. Во главе ее был поставлен Евгений Булгарис, при котором она была в цветущем состоянии. Но через 5 лет с удалением Булгариса школа пришла в упадок и затем закрылась. Было в Греции еще несколько других таких школ. Не удовлетворяясь образованием, которое давали греческие школы, более даровитые и состоятельные греческие юноши отправлялись искать высшего просвещения на Западе. Ближе всего была Италия. Там, благодаря греческим ученым, бежавшим из Константинополя, научная деятельность находилась в цветущем состоянии. Падуанский университет и коллегиум святого Афанасия в Риме в первые 2 столетия после падения Константинополя особенно были переполнены ими. Греки искали просвещение также в Германии и в других западных государствах. Но, получая там образование, они нередко увлекались латинскими или протестантскими мнениями. Поэтому у греков явилось стремление отправлять своих молодых людей в русские учебные заведения. Русские духовные академии, особенно Киевская и духовные семинарии на юге России, весьма часто видели в своих стенах воспитанников из греков и других православных народностей Востока. Им делались разные облегчения и предоставлялось полное материальное обеспечение во время обучения. В русских университетах бывали нередко восточные православные. Страница 90. Главным средоточием высшего духовного просвещения в греческой церкви были монастыри. Те из них, которые уцелели от турецкого разгрома, обладали замечательными собраниями древних книг и рукописей. Таковы по преимуществу монастыри афонские. Здесь, в тиши и уединении, монахи занимались изучением Святого Писания и Писаний отеческих, а также писали богословские сочинения. Афонские обители имели в этом отношении особое значение в греческой церкви с XVI века, включая и XVIII век. Сюда стремились просвещеннейшие из греков даже те, которые получали образование в западных университетах, и здесь посвящали себя ученые богословской работе. Таковы, например, ученые, известные в России, иеромонах Савва, которого великий князь Василий III вызывал для разбора своей библиотеки, инок преподобный Максим Грек, присланный вместо Саввы, Пахомий Логофет, написавший в России ряд житий святых, и другие. Сюда же, на Афон, уходили многие патриархи и архиереи, и здесь нередко посвящали себя богословским занятиям. Вместе с политическим и религиозным возрождением греков в XIX веке духовное просвещение значительно возвысилось в их среде. На православном Востоке стали появляться духовно-учебные заведения, более или менее организованные и соответствующим курсом обучения. Богословское училище Великой Христовой Церкви в бывшем Троицком монастыре на острове Халки основано в 1844 году при Константинопольском патриархе Германе IV, исключительно для приготовления служителей церкви высших иерархических степеней. Воспитанники при самом поступлении дают обязательство посвятить себя духовному званию и во время обучения или по окончании курса принимают рукоположение. Не выполнившие обязательства не получают диплома. Курс в училище 7-летний, сходный с курсом русских семинарий. 5 лет посвящаются больше изучению общеобразовательных наук. На богословских 2-летних курсах воспитанники, посвященные в сан иеродиакона, упражняются в составлении и сказывании проповедей, а также в преподавании в приготовительном классе. Училище поставлено хорошо в учебном и воспитательном отношении. Обязано оно этим главным образом своему первому схоларху, митрополиту Константину Типальдосу, который всю свою жизнь посвятил делу воспитания и образования юношества. Богословское училище в Иерусалиме основано в 1850 году патриархом Кириллом II для приготовления священников и народных учителей. Оно помещается в Крестном монастыре и содержится на средства храма Гроба Господня, страница 91. Патриарх предназначал его для изучения арабов, но из-за недостатка арабских воспитанников оно сделалось вскоре греческим. Обязательство посвятить себя духовному званию не требуется, только каждый воспитанник обязан прослужить 3 года по назначению патриарха. Большинство окончивших поступают на должности народных учителей в Палестине. В Афинах в 1837 году был открыт университет и при нем богословский факультет. В 1843 году открыто было еще церковное училище. Богословский факультет устроен по образцу германских богословских факультетов, что, являясь подражанием протестантскому образцу, оказалось неудачным. Кроме того, некоторые профессора, например, Фармакит, увлекались протестантскими взглядами. Церковное училище в Афинах, основанное купцами Ризариями, проживавшими долго в России, в Нежине, называется Ризариевским. По воле жертвователей оно должно воспитывать только тех молодых людей, которые готовятся на служение церкви. Его же постепенно превратили в светское среднеучебное заведение. Поэтому правительство в 1856 году открыло еще 3 малые семинарии с курсом ниже средних духовно-учебных заведений. Но они сходны со светскими учебными заведениями. Только воспитанники живут вместе, и образование их приспособляется к их будущему служению, обязательному в сане священников. Содержались они насчет обязательных сборов с монастырей и добровольных пожертвований духовенства и народа.